634. Гуру. Гармония. Какая великая мысль заключается в этом слове. Здоровый человеческий организм является собой гармонию всех царств природы и всех миров в нем заключенных. Роза. Не есть ли это гармоничное выражение в совершенной форме всех входящих в нее элементов и составных частей? И не уподобляется ли индивидуальность человека отдельному инструменту огромного оркестра, исполняющего величественную симфонию жизни, если эта индивидуальность гармонично звучит в общем ключе, не нарушая его своим разновесием?